Комната ужасов. Не самое приятное в мире зрелище. Оглянувшись вокруг, инспектор Джордж Флайт попытался понять, что имел в виду сержант — само тело или место преступления. Отдавая должное оборотню, необходимо отметить, что тот не был особенно привередлив в отношении окружающей обстановки. На этот раз убийство было совершено на берегу реки. Хотя, если честно, Флайт никогда не думал о Ли как о реке. Это скорее напоминало свалку. Сюда свозили сломанные тележки из супермаркетов. Один берег грязноватой холодной речушки был заболочен, а другой застроен приземистыми производственными постройками. Вероятно, если идти вдоль Ли от Темзы, можно добраться аж до самого Эдмонтона. А то и дальше. Узенькая речушка несла свои черные воды из восточной части центрального Лондона на север столицы и за ее пределы. Подавляющее большинство лондонцев и не подозревало о ее существовании. Однако Джорджу Флайту было прекрасно известно о ней. Он вырос в районе Тоттенхэм-Хейл, неподалеку от Ли. Его отец ловил рыбу между шлюзами Стоунбридж и Тоттенхэм. Когда Флайт был мальчишкой, он играл в футбол на болотах, втихаря покуривал с приятелями, прячась в высокой траве, неумело развешивал белье, борясь с налетающим на пустоши ветром как раз напротив того места, где он сейчас стоял. Флайт прошел по тропе вдоль берега. Теплыми воскресными вечерами здесь обычно толокся народ. Вдоль берега реки стояли пивные, и приятно было, выйдя на улицу с кружечкой пива в руках, наблюдать за проплывающими мимо судами. Но по ночам только самые отчаянные и храбрые, или же пьяные до чертиков, рискнули бы пройти по этой тихой и слабо освещенной дороге. Отчаянные, храбрые и пьяные. И, естественно, местные жители. Джин Купер была местной жительницей. Расставшись с мужем, она поселилась вместе с сестрой в относительно новом небольшом домике у реки. Она работала в винном магазинчике на Ли-Бридж-Роуд. Ее рабочий день заканчивался в 7 вечера. Дорога вдоль берега реки была для нее кратчайшим путем домой. Ее тело было обнаружено в 9:45 двумя молодыми людьми, направлявшимися в одну из пивных. Они выбежали на дорогу и остановили полицейскую машину. Дальнейшие события развивались в обычном порядке. Прибыл медицинский эксперт. Его встретили детективы из полицейского участка Стоук-Ньюингтона, которые, в свою очередь, оценив модус операнди, связались с Флайтом. Здесь способ совершения преступления. Когда он появился на месте происшествия, все уже были заняты своим делом и страшно суетились. Тело жертвы было опознано, жители ближайших домов допрошены, даже сестра жертвы уже была найдена. Группа полицейских беседовала с судмедэкспертами. Территорию вокруг тела огородили, натянув специальную ленту, и чтобы проникнуть внутрь, нужно было сперва прикрыть волосы и натянуть на ноги полиэтиленовые пакеты. Двое фотографов делали снимки, используя осветительную аппаратуру, подключенную к переносному генератору. Рядом с генератором стоял микроавтобус, в котором сидел еще один фотограф, пытаясь вытащить из видеокамеры застрявшую пленку. «Все это чертова дешевая пленка!» — проворчал он. «Когда покупаешь, кажется, что сэкономил, а потом выясняется, что где-нибудь посередине она или перекручена, или искорежена». «Так не покупай по дешевке», — посоветовал Флайт. «Спасибо, Шерлок», — съязвил фотограф, понося на чем свет стоит дешевую пленку продавца и его киоск на Брик-Лейн. Ведь он буквально только что ее купил. Между тем судмедэксперты, обсудив детали нападения, приблизились к телу и, вооружившись липкой лентой, ножницами и кипой больших полиэтиленовых пакетов, принялись с величайшей осторожностью снимать образцы волос и волокон. Флайт стоял чуть поодаль, наблюдая за ними. В слепящем белом свете переносной осветительной аппаратуры все происходящее походило на некое зловещее театральное действие, которое разыгрывалось перед застывшим в кромешной тьме Флайтом. Боже правый! Каким же терпением надо обладать для подобной работы? Все следует сделать по правилам и при этом не упустить ни единой детали. Флайт даже не успел осмотреть тело. Его черед еще не настал. И, возможно, еще не скоро настанет. Из полицейского Форда Сьерра, припаркованного на Ли-Бридж-Роуд, доносились приглушенные рыдания. На заднем сиденье машины женщина-констебль пыталась утешить сестру Джин Купер, уговаривая ее выпить горячего чая с сахаром. Та только-только начинала осознавать, что сестры больше нет. Но Флайт понимала, что это еще не самое страшное. Хуже всего ей придется в морге при опознании тела сестры. С опознанием Джин Купер проблем не будет. Ее сумочка, на первый взгляд нетронутая, валялась чуть поодаль, на дороге. Там оказались какие-то письма и ключи от дома с биркой, на которой был написан адрес. Флайту не давали покоя эти ключи. «Как это глупо», — подумал он, — «привешивать к ключам свой адрес. Хотя какое это теперь имеет значение? Коль скоро преступление свершилось, его уже нельзя предотвратить». Опять возобновился плач, постепенно переходящий в жалобный вой, поднимавшийся прямо в пылающее оранжевое небо, низко нависшее над болотами и рекой Ли. Флайт бросил взгляд в сторону тела, а затем решительно зашагал по той тропе, которой накануне прошла Джин Купер, свернув с Ли Бридж Роуд. Она не успела пройти и 50 ярдов, как на нее напали. 50 ярдов в сторону от оживленной, ярко освещенной магистрали и менее 20 до начала ряда домов. Но этот участок пути в темное время суток освещался только уличным фонарем, давно уже выведенным из строя. Может, теперь муниципалитет расстарается и починит его, и рассеянным светом из окон квартир, а темнота, как известно, лучший друг злоумышленника. Идеальный сообщник для самого отвратительного преступления. У него еще не было 100% уверенности, что убийство — дело рук оборотня, пока утверждать это рановато. Однако он нутром это чувствовал. Местность вполне подходящая. Колотые раны на теле жертвы выдают почерк преступника. И еще одно. Оборотень не дает о себе знать уже почти 3 недели. 3 недели, в течение которых его след успел остыть, словно мутные воды реки Ли. Но теперь он снова рискнул, нанеся удар поздним вечером, а не ночью, как это бывало раньше. Он мог попасться кому-то на глаза. Из-за необходимости быстро скрыться он мог оставить улику. Господи, сделай так, чтобы он оставил хоть одну зацепку. Флайт погладил себя по животу. Червячки притихли. Должно быть, растворились в желудочной кислоте. Он вдруг почувствовал себя хорошо и спокойно в первый раз за последние несколько дней. «Простите», — раздался чей-то приглушенный голос, и Флайт посторонился, чтобы пропустить двух аквалангистов, вооруженных мощными фонариками. «Не хотел бы я оказаться на месте этих ребят», — подумал Флайт. Вода в реке была темная, грязная, леденяще холодная и по консистенции напоминала суп. Но сейчас в ней придется покопаться. Если убийца случайно что-то туда обронил или бросил нож, его необходимо найти и как можно быстрее, потому что к началу дня любая улика будет погребена под слоем ила или принесенного течением мусора. Так что время поджимает. Именно по этой причине, едва узнав об очередном убийстве, Флайт, еще до того, как отправиться на место преступления, сразу же дал команду начать расследование. Жена, прощаясь, погладила его по руке. «Постарайся не задерживаться». Но оба они знали, что эти слова бессмысленны. Всего лишь привычный ритуал. Он наблюдал за тем, как первый аквалангист погрузился в воду, завороженный сиянием, исходящим от его фонарика. Второй аквалангист последовал за ним и тоже исчез из поля зрения. Флайт посмотрел на небо. Прямо над ним висела тяжелая пухлая туча. Утром обещали дождь. Дождь смоет следы, волокна, пятна крови и волосы, смешав их с грязью на тропинке. Если они успеют завершить работу до наступления дождя, то им не придется прибегать к помощи пластиковых тентов. «Джордж?» Флайт обернулся. К нему прибежался человек, лет 50, высокий, с мертвенно-бледным лицом, озаренным широкой ухмылкой, настолько широкой, насколько позволяло его узкое лицо. В левой руке он сжимал объемистую черную сумку, а правую протягивал Флайту для приветствия. Рядом с ним шагала эффектная женщина приблизительно одних лет с Флайтом. На самом деле, если ему не изменяла память, она была моложе его ровно на месяц и один день. Ее звали Изабель Пенни. И она являлась, мягко выражаясь, ассистенткой и секретарем Бледнолицева. Тот факт, что они спали вместе в течение последних 8 или 9 лет, никем и никогда не обсуждался, хотя это не мешало Изабель посвящать Флайта во все подробности их интимной жизни только на том основании, что они когда-то учились вместе в школе и с тех пор поддерживали дружеские отношения. «Привет, Филипп», — сказал Флайт, пожимая руку патолога-анатому. Филипп Казенс был не просто патологоанатомом Департамента внутренних дел. Он был лучшим патологоанатомом в департаменте, чья безупречная репутация за 25 лет работы, по сведениям Флайта, не была подмочена ни единым опрометчивым шагом. Его наблюдательность, внимание к деталям и упорство помогли ему раскрыть или способствовать раскрытию ни одного десятка убийств. От удушения в Стритхэме до отравления члена правительства в Вест-Индии. Те, кто не знал его, полагали, что он выглядит весьма зловеще. Мертвенно-бледное лицо, темно-синий костюм. Они не догадывались о его потрясающем чувстве юмора, доброте или о том, как он буквально завораживал студентов-медиков своими лекциями, пользовавшимися огромной популярностью. Флайту довелось присутствовать на одной из них. Что-то по поводу атеросклероза, и сказать по правде, никогда в жизни он так не веселился. «А я-то думал, что вы в Африке», — проговорил он, приветствуя Изабель дружеским поцелуем в щеку. Казенс вздохнул. Так оно и было. Но Пенни вдруг заскучала по дому. Он всегда звал ее только по фамилии. В ответ она игриво хлопнула его по руке. «Врунишка». И обратила на Флайта взгляд своих бледно-голубых глаз. «Это все он», — добавила она. «Жить не может без своих трупов. У нас впервые в жизни выдался нормальный отпуск». И то ему стало скучно. Представляешь, Джордж? Флайт улыбнулся и покачал головой. Я рад, что вы, по крайней мере, попытались. Похоже, здесь еще одна жертва оборотня. Казенс взглянул через плечо Флайта. Фотографы до сих пор делали снимки, а эксперты копошились вокруг трупа, похожие на мух, облепивших мертвое тело. Казенсу довелось осматривать три предыдущие жертвы оборотня, и такого рода опыт мог бы сейчас помочь. И не только потому, что он знал, на что в первую очередь обратить внимание, какие именно действия были характерны для оборотня. Он мог также заметить какие-то новые детали, что-то позволяющее сделать вывод об изменении способа убийства. Скажем, о выборе другого орудия преступления или изменении угла, под которым был нанесен удар. Что касается Флайта, для него психологический портрет оборотня складывался постепенно из крошечных деталей. Но именно Казенс мог дать точный ответ, как эти детали стыкуются друг с другом. «Инспектор Флайт?» «Да». К нему приближался человек в твидовом пиджаке и с бесчисленным количеством сумок в руках. За ним по пятам следовал констебль. Человек в твидовом пиджаке поставил сумки на землю и представился. «Джон Ребус». Лицо Флайта осталось непроницаемым. «Инспектор Ребус». Вперед выдвинулась рука, и Флайт принял ее, почувствовав крепкую хватку незнакомца. «Ах, ну да», — сказал он. «Вы только что прибыли, верно?» Он бросил многозначительный взгляд на сумки. «Мы ждали вас не ранее, чем завтра, инспектор. Прямо на вокзале я услышал по радио...» Ребус кивнул в сторону освещенной площадки. «Так что я подумал, будет лучше, если я приеду сразу, не теряя времени». Флайт кивнул, напустив на себя деловой вид. На самом деле он пытался выиграть время, продираясь сквозь дебри тяжеловесного шотландского акцента. Один из судмедэкспертов поднялся с корточек и подошел к ним. «Здравствуйте, доктор Казенс», — сказал он, прежде чем обернуться к Флайту. «Мы тут уже закончили, так что если доктор Казенс хочет...» Флайт взглянул на Филиппа. Тот важно кивнул. «Идем, Пенни». Флайт собрался было последовать за ними, но тут вспомнил о вновь прибывшем. Он опять обернулся к нему, скользнув взглядом по его лицу и нелепому простоватому пиджаку. Ребус был похож на героя глупого телесериала про детективов. Сказать по правде, он совсем не вписывался в общую картину происшествия на этой столичной дороге в непроницаемой мгле. «Хотите взглянуть?» — великодушно предложил Флайт. Ребус энергично закивал. «Ладно, можете оставить ваши сумки прямо здесь». Они зашагали вперед вслед за Казенсом и Изабель. «Доктор Филипп Казенс», — показал Флайт. «Возможно, вы слышали о нем». Ребус медленно покачал головой. Флайт посмотрел на него с таким видом, будто тот встретил на улице королеву-мать и не узнал ее. «О!» — холодно промолвил он. А затем, показав на Изабель, добавил. «А это Изабель Пенни, ассистентка доктора Казенса». Услышав собственное имя, Изабель с улыбкой повернула голову. От своего спутника она отличалась, как солнце от ущербного месяца. У нее было привлекательное лицо, круглое, по-детски наивное, с нежным румянцем на щеках. Высокое, но хорошо сложенное. Отец Ребуса назвал бы ее голенастой. К тому же, не в пример к Казенсу, она могла похвастаться здоровым цветом лица. Ребус не мог припомнить, чтобы ему когда-нибудь доводилось видеть патолога-анатома со здоровым цветом лица. Он полагал, что все дело в искусственном освещении, при котором они проводят большую часть рабочего времени. Они подошли к телу. Первое, что успел заметить Ребус, был нацеленный на него глаз видеокамеры, который через мгновение вновь сфокусировалась на трупе. Флайт беседовал с одним из судмедэкспертов. Оба, не глядя друг на друга, сосредоточенно изучали полоски клейкой ленты, с помощью которой обследовали тело. «Да», — говорил Флайт, — «пока не нужно посылать это в лабораторию. Мы сделаем новое исследование в морге». Человек кивнул и удалился. Со стороны реки послышался шум. Ребус обернулся и увидел, как на поверхности воды появился аквалангист. Оглянулся вокруг и снова нырнул. Ребус знал место, подобное этому в Эдинбурге. Река, протекающая в восточной части города, петляющая между парками, пивоварнями и пустырями. Как-то раз ему довелось расследовать там убийство у самой воды, под мостом. Было обнаружено тело бродяги со следами жестоких побоев. Найти убийцу не составило труда. Им оказался другой бродяга. Не поделили жестянку с сидром. Суд вынес решение о непредумышленном убийстве, но на самом-то деле это было убийство более чем умышленное, совершенное с особой жестокостью. Ребус так и не смог забыть о том несчастном. «Думаю, нам надо, не теряя времени, даром обернуть ей руки», заявил доктор Казанс с хорошо поставленным голосом сотрудника Департамента внутренних дел. «В морге я хорошенько их рассмотрю». «Неплохая идея», — сказал Флайт, отправившись за дополнительной порцией полиэтиленовых пакетов. Ребус наблюдал за работой патолога-анатома. Тот вытащил диктофон и время от времени что-то в него наговаривал. Изабель Пенни достала альбом и принялась зарисовывать тело. «Скорее всего, бедняжка умерла еще до того, как упала на землю», — говорил доктор Казанс. «Следы ушибов незначительны. На мой взгляд, она умерла именно на этом месте. Об этом свидетельствует характер следов трупного окоченения». К тому времени, когда Флайт вернулся с пакетами, Казанс измерил температуру воздуха и температуру тела. Ребус рассеянно наблюдал за действиями патолога-анатома. Тропа, на которой они стояли, была длинной и достаточно прямой. Это значило, что убийца непременно заметил бы любого приближавшегося к нему прохожего. А поскольку рядом есть жилые дома и пролегает основное шоссе, крики жертвы наверняка кто-нибудь дослышал. Завтра предстоит опросить жильцов всех домов в округе. На дороге, где было найдено тело, валялся всякий мусор. Ржавые консервные банки, пакеты, бумажки, поблекшие обрывки газет. В реке тоже плавал мусор, в том числе и ярко-красная ручка от тележки из супермаркета. В это время вынырнул другой аквалангист, и его голова и плечи закачались над водой. На мосту, там, где реку пересекало шоссе, собрались зеваки, пялившиеся на освещенную площадку. Полицейские пытались оттеснить их, чтобы освободить как можно больше места для оперативной работы. «Судя по следам грязи на ногах и ушибам, — продолжал доктор, — можно утверждать, что жертва сама упала на землю или ее толкнули лицом вниз. И только потом ее перевернули». Голос Казанса звучал ровно и безучастно. Ребус несколько раз глубоко вздохнул и решил, что и так слишком долго оттягивал неизбежное. Он приехал в Лондон исключительно по доброй воле, однако вовсе не ради собственного удовольствия. Но уж поскольку он здесь очутился, было бы глупо не воспользоваться случаем и самому не осмотреть тело. Он отвернулся от реки, аквалангистов, зевак, полицейских, охранявших место преступления. Он отвернулся от своего багажа, брошенного прямо посреди дороги, и сосредоточил внимание на жертве. Она лежала на спине с вытянутыми вдоль тела руками и сдвинутыми ногами. Ее колготки и панталоны были спущены до колен, но юбка не задрана, хотя Ребус заметил, что сзади она слегка поддернута. Яркая спортивная куртка была расстегнута, блузка разорвана, но лифчик остался цел. Длинные прямые черные волосы разметались, открывая большие серьги в виде колец. Возможно, женщина была красива несколько лет назад, но время прошлось по ней, уничтожив все следы привлекательности. Убийца довершил работу времени. Лицо и волосы были перепачканы кровью, вытекшей из рваной раны на ее горле. Откуда-то из-под юбки тоже сочилась кровь. «Переворачиваем ее», — сказал доктор Казанс в диктофон. Так он и сделал. Не без помощи Флайта, а потом поднял ее волосы, чтобы обнажить заднюю часть шеи. «Колотая рана», — добавил он в диктофон, — «совпадающая с идентичной раной на горле, большей по размеру. Я бы сказал, что это выходное отверстие раны». Но Ребус уже не слышал патолога-анатома. Он в ужасе уставился на то место, где была поддернута юбка. Поясница, ягодицы и задняя поверхность бедер буквально пропитались кровью. Из служебных рапортов он знал, откуда натекло столько крови, но от этого было ничуть не легче перенести тот ужас, который предстал перед его глазами. Он попытался сделать несколько глубоких вдохов. Его никогда не рвало на месте преступления, и он не хотел, чтобы это случилось сейчас. «Смотри, не облажайся», — сказал ему шеф. Тогда это был вопрос чести, но теперь Ребус понимал, что его задача оказалась гораздо серьезнее, чем просто не ударить в грязь лицом перед лондонскими зазнайками. И заключалась эта задача в том, чтобы поймать извращенца, отвратительного жестокого садиста, и сделать это как можно быстрее, прежде чем он нанесет новый удар. И если потребуются серебряные пули, он достанет их из-под земли. Ребуса все еще трясло, когда он стоял у микроавтобуса. Кто-то протянул ему пластиковый стаканчик с чаем. Спасибо. Конечно, он мог объяснить свою лихорадку промозглой погодой, хотя на самом деле было не так уж холодно. Пасмурно, ни малейшего ветерка. В любое время года в Лондоне бывает на несколько градусов теплее, чем в Эдинбурге, и ветер здесь не такой холодный и пробирающий до костей. Если бы Ребуса спросили, какая стоит погода, ему пришлось бы честно ответить, что вполне приятная. Он на миг прикрыл глаза, не от усталости, а просто чтобы не видеть остывающего тела Джин Купер. Но ее зловещий образ словно бы отпечатался на его закрытых веках. Ребус с облегчением отметил, что даже инспектор Джордж Флайт не смог остаться безучастным. Он говорил и двигался неторопливо, напряженно, как если бы из последних сил сдерживал какой-то порыв, желание закричать или стукнуть кулаком. Аквалангисты вылезли из реки ни с чем. Утром они возобновят поиски, но, судя по их голосам, надежды было мало. Флайт слушал их, кивая. Ребус непрестанно наблюдал за ним, выглядывая из-за стакана с чаем. Джорджу Флайту было под 50, на несколько лет больше, чем Ребусу. Он был невысок ростом, а, если выразиться точнее, приземистый коренаст. Несмотря на намечающееся брюшко, он мог похвастаться мощной мускулатурой. Даже не меряясь с ними силами, Ребус сразу отдал ему пальму первенства. Его темные вьющиеся волосы все еще оставались густыми, слегка поредев только на макушке. На нем была обтягивающая кожаная куртка и джинсы. Большинство мужчин его возраста выглядели нелепо в джинсах, но только не Флайт. Эта одежда как нельзя лучше соответствовала его энергичной деловой манере и походке.